Поездка в Хайгет была бесконечной. Путь лежал напрямик на северо-запад через Холборн и Блумсбери. Но преодолевать пришлось самые серьезные в городе транспортные пробки, осложненные в этот вечер загоревшейся к северу от Рассел-сквер машиной. Пробираясь через заторы, Линли не переставал удивляться, как сержант Хейверс выдерживает ежедневные переезды до Вестминстера из своего домика в Чок-фарм, районе, который они миновали через минут 40 после начала своего путешествия. Лаксфорд говорил мало. Попросил разрешения позвонить жене, чтобы предупредить ее о своем появлении в компании детектива-инспектора Скотланд-Ярда, но Линли разрешения не дал. Тогда газетчик сказал: «Мне необходимо ее подготовить. Она ничего этого не знает, ни об Ив, ни о Шарлотте. Необходимо ее подготовить». Линли ответил, что его жена вполне, возможно, знает гораздо больше, чем он думает, поэтому в первую очередь они к ней и едут. «Это смешно», — продолжал доказывать Лаксфорд. «Если вы полагаете, что Фиона каким-то образом причастна к тому, что случилось с Шарлоттой, вы просто с ума сошли». «Скажите», — отозвался Линли, — «вы были женаты на Фионе, когда состоялась та конференция Тори в Блэкпуле?» «Не был». «У вас уже завязались отношения?» Лаксфорд минуту молчал и ответил лишь: «Мы с Фионой в браке не состояли». Можно было подумать, что это давало ему право домогаться Ив Боуэн. «Но Фиона знала, что вы были в Блэкпуле?» — спросил Линли. Лаксфорд не ответил. Глянув на него, Линли увидел, что у него побелели губы. «Мистер Лаксфорд, ваша жена...» «Да, хорошо. Она знала, что я был в Блэкпуле. Но только это она и знала. Только это. За политикой она не следит и никогда не следила». Он в волнении запустил ладони в волосы. «По вашему впечатлению, она никогда не следила за политикой. Да не смешите. Она была манекенщицей. Ее жизнью и ее миром были ее тело, ее лицо. До нашего знакомства она даже никогда и не голосовала». Лаксфорд устало откинул голову на спинку сиденья. «Великолепно. Послушать меня, так она полная кретинка». Больше ничего до их приезда в Хайгет Лаксфорд не сказал. Жил он на Милфилд-Лейн, в вилле, стоявшей напротив двух прудов на восточной границе Хемстед-Хит. Когда Линли миновал две кирпичных колонны у начала подъездной дорожки к дому главного редактора-осведомителя, Лаксфорд попросил: «Позвольте мне хотя бы войти первому и переговорить с Фионой». «Боюсь, это невозможно». «Вы что, не знакомы с элементарной порядочностью?» — резко спросил Лаксфорд. «Дома мой сын, ему 8 лет, он абсолютно невинное существо. Не ждете же вы, что я позволю ему принять участие в запланированном вами представлении?» «В его присутствии я не скажу ничего лишнего. Можете увести мальчика в его комнату». «Я не думаю, это все, в чем я готов уступить, мистер Лаксфорд». Линли припарковался позади Мерседеса-Бенц последней модели, стоявшего под портиком. Отсюда открывался вид на сад перед виллой, представлявший собой настоящий уголок дикой природы, а не традиционную тщательно ухоженную лужайку с пышными цветочными бордюрами. Выйдя из Бентли, Лаксфорд направился к саду, туда, где выложенная каменными плитками дорожка терялась в кустарнике. «Обычно в это время дня они кормят птиц», — сказал издатель. Он окликнул жену, потом сына. Когда из-за деревьев никто не отозвался, Лаксфорд вернулся к дому. Парадная дверь была закрыта, но не заперта. За ней находился вестибюль с мраморным полом и с лестницей посередине, ведшей на второй этаж. — Фиона! — позвал Лаксфорд. Каменный пол и оштукатуренные стены вестибюля исказили его голос. Снова никто не ответил. Линли закрыл за собой входную дверь. Лаксфорд прошел налево в арку. Отсюда из гостиной с окнами-эркерами по бокам открывался ничем не загораживаемый вид на пруды на Хэмпстед-Хит. Лаксфорд продолжал звать жену. В доме стояла полная тишина. Лаксфорд переходил из комнаты в комнату обширной виллы, и Линли все яснее осознавал, что путешествие в Хайгейт они совершили напрасно. Случайно или нет, но Фионы Лаксфорд не оказалась дома. И задавать вопросы было некому. Когда ее муж спустился вниз, Линли сказал: «Вам пора позвонить своему адвокату, мистер Лаксфорд. Он может встретить нас в Скотланд-Ярде». «Они должны быть здесь». Из гостиной, где дожидался его Линли, Лаксфорд, нахмурившись, посмотрел на тяжелую входную дверь. «Фиона не уехала бы, не заперев двери. Они должны быть здесь, инспектор». Возможно, она подумала, что заперла ее. Она не думала бы. Она бы знала. Дверь запирается на ключ.